печали, грез, светом размету, чтобы сказать, как сильно я тебя люблю. Я украду звезду и подарю луну, скачаю для тебя все, что только найду, и извинюсь, став на колени, закричу. Все на планете, 30-е на календаре, сообщай дорогившейся звезде, в этот день появилась ты на свет, и тебе уже 19 лет, 19 лет, и пришел тот час, поздравление принимай сейчас, я скажу всего лишь пару слов. Пусть я не герой, но я буду твой, раз и навсегда в сердце ты одна. Я нарисую мир безмерной красоты, но нету зла, но чистота души, там доброта и радость наполняют сердце, и я хочу с тобой жить там вместе. Я поделюсь мечтой, мне ничего не жалко, родная, пусть тебе живется сладко. И хоть тебя со мною нет, передаю привет. Ха-ха, такая шутка. Днем рождения! 30-е на календаре, сообщай дорогившейся звезде, в этот день появилась ты на свет, и тебе уже 19 лет, 19 лет, и пришел тот час, поздравление принимай сейчас, я скажу всего лишь пару слов. Пусть я не герой, но я буду твой, раз и навсегда в сердце ты одна. Я скажу всего лишь пару слов. Пусть я не герой.